анекдоте такая известная: кто женился на молодой, расплатился сполна. Она его никогда не увидит молодым, он ее никогда не увидит старой.